Нет, просто в какой-то момент Аскалан пропал, а у драконоборцев начались проблемы с речью. Если нет свидетелей и улик, практически невозможно выяснить, что случилось и кто виновен. Святой кого-то видел, но он не мог описать кого, кроме него никто даже близко не видел вора. Есть косвенные следы, что неизвестный мог уменьшаться в размерах или использовал технологию, которую продемонстрировал Джокер. Также вся техника не зафиксировала абсолютно ничего. Никакие датчики не сработали, как и устройство слежения, что похоже на то, что проделывал Джокер во время захвата вышки протектората. Это не прямые улики, но с ними можно утверждать, что это был он. Контесса развернуто ответила на вопрос. Есть серьезные основания полагать, что изменения в прогнозах Контессы по дракон связаны с ним. Он не просто освободил дракон, но и дал ей какие-то инструкции или информацию, которая привела к тому, что она занялась созданием убежища космической программой. Есть основания полагать, что он сообщил ей о грядущем конце света, и у него были весомые доказательства, чтобы убедить героя действовать определенным образом. Или он перепрограммировал ее и промыл мозги, возразила Александрия. Исключено, дракон переписывает себя, если бы существовал Быгдар, я бы знала об этом, Контесса покачала головой. Тогда это плохие новости. По крайней мере, он не сделал все хуже. Нам стоит связаться с ним, спросила Александрия. Нет, есть основания полагать, что он уже знает о нас. Если бы он хотел, то уже связался бы с нами. Но нам нужно знать то, что знает он. Я предлагаю купить эту информацию. Если у нас есть что предложить, так как он не связался с нами, значит, ему ничего не нужно, верно? Подал голос Эйдолон. Его голос не был громким, но все приняли во внимание. Либо он не знает, что мы можем ему предложить и что за это попросим, возразила доктор-мать. В худшем случае можно просто отобрать то, что есть, и предложить вернуть за информацию. Опосредованно, конечно, плохая идея. Согласно отчетам, он псих, который помешан на правилах или специально использует их в своих интересах. Его ответ может быть в лучшем случае неудобным, как тиранозавр на улицах города. Героиня припомнила фотографии и видеоотчеты. Лучше исходить из его извращенной логики. Мы можем дать ему ресурсы, деньги, информацию, людей и освещение в обществе, опеку, которую он не хотел. Если это будет достаточно неудобно, он ответит тем же, даст то, что нам нужно. Звучит достаточно безумно, но для психа, может быть, сработает. Эйдолон пожал плечами и допил стакан, после чего одел маску на шлем, скрытый капюшоном с таинственным зеленым свечением от светодиодов. «Дэвид, я думаю, что это может быть подходящая для тебя работа». «Че что? Почему я?» Эйдолон внезапно взбодрился. «Ты, слепое пятно, наш самый сильный актив, у тебя большой опыт сражения и у тебя наибольшие шансы уйти невредимым. Кроме того, это позволит нам понять по реакции Джокера, есть у него какие-либо пророческие способности или люди с ними на его стороне. Твой визит будет внезапным, и что бы ни задумал Джокер, планы будут нарушены. В случае необходимости к тебе тут же прибудет поддержка, но лучше не доводить до конфронтации», — ответила доктор-мать. «Хорошо, но что я должен сделать по-твоему? Пожать руку, дать автограф, сказать так держать, в чем план? Если потребуется, все это». Самое позднее через 3 дня Джокер должен вернуться в Брактон-Бей и закончить начатую им шутку. Это идеальное время, чтобы вмешаться. Согласно его словам, герои и злодеи города соревнуются за обладание городом и его поддержку. Есть все шансы, что хотя формально он сдержит слово, все превратится в фарс в конечном итоге. Если он не собирается всерьез оккупировать часть Соединенных Штатов, бороться с общественным мнением и вести реальную политику, что маловероятно, сказала Контесса, а он не обидится за испорченную шутку, вдруг он ответит подобным. Эйдолон хмыкнул и скрестил руки на груди. Ему не очень-то хотелось возиться с злодеем, он герой, он должен спасать жизни, а не жать руку преступнику. Маловероятно, если представить это как поощрение и предоставление покровительства, то не должен. Строго говоря, как злодей он достаточно полезен, хотя и может раздражать окружающих, сказала доктор-мать. Проследив историю его действий и результаты, очевидно, что он довольно мягок к героям, не трогает граждан, не причиняет разрушения инфраструктуре. Его попыталась подавить Империя 88, и он не только отбился, но сама банда фактически прекратила свое существование. Осталось лишь несколько человек на свободе, и они никак не повлияют на ситуацию. Лунг, обезвреженный, просто спит, закончила Контесса. Выверт также не справился и был вовлечен в игру Джокера, хотя герои также были вовлечены, никто серьезно не пострадал и все конфликты прошли, можно сказать, бескровно, не считая случайных травм, сказала доктор Мать. Как злодей, Джокер очень удобен для общества, и хотя он не такой организованный и конструктивный, как Аккорд, он все еще полезен. С его способностями, неясно, почему он позиционирует себя как злодея, но текущая версия в том, что он не хочет взваливать на себя чужие проблемы, импульсивен и слишком эгоистичен, чтобы заботиться об обществе. Нам просто нужно сыграть на этом. Может быть, злодеи последуют за его примером, и это снимет часть давления. Создадим суперзлодейскую лигу или что-то в этом духе, если это поможет контролировать действия Джокера или направить их. Итак, еще раз, я, герой, член Триумвирата, должен явиться на шоу Джокера, похвалить, пожать руку и предложить основать суперзлодейскую лигу или типа того. Мне кажется, или вы заразились безумием от него, или это эффект контроля разума. Просто скажите это еще раз, я просто хочу убедиться, что мне не показалось. Герой встал и оперся руками на стол, подавшись вперед, с недовольным тоном нависнув над доктором-матерью. Не прямо так и не перед всеми. И предлагать может кто-то другой, если не хочешь этого ты сам. Опять же, это просто способ прикрыть настоящее в прессе. Нужно выяснить, что Джокеру известно, и попробовать заключить сделку. Ты – слепое пятно. Если он будет знать о твоем визите, значит, он потенциально способен предсказывать действия губителей и даже сущностей. Если он не способен на это, то это будет значит, что у него есть какой-то иной источник информации, которую нельзя так просто достать. У него или есть устройство, либо доступ к нужному парачеловеку, о котором мы не знаем. Это сузит круг поисков, и можно будет построить, если не весь путь, то существенную его часть, чтобы получить необходимую информацию, обстоятельно объяснила темнокожая женщина. Герой был недоволен и перебирал возможные аргументы в пользу того, чтобы отказаться. Он смог исправить некоторых из дел 53, возможно, он сможет помочь с твоей проблемой потери силы, сказала Контесса. Маловероятно, герой отмахнулся внешне, но не мог не задуматься, любой шанс вернуть себе былую мощь он был готов рассматривать куда тщательнее. Я не хочу действовать без плана и тратить много времени на этот фарс. Я могу быть полезен в других местах. Мы не можем составлять план, но есть несколько стратегий, которых стоит придерживаться. Доктор Мать достала из папки несколько листов и толкнула их герою. Написано от руки, Эйдолон вчитался в непривычный для глаз текст. Мы не можем доверить дело технике, из соображений перестраховки и безопасности, ответила доктор Мать. Проще было дать Аккорду работу. Эйдолон продолжал вчитываться в текст. Мы также обращались к нему, но он очень неохотно принял работу, ответила Александрия. Джокер – сложная цель для составления плана. Требуется время, чтобы выяснить нюансы, а мы предпочли бы не тратить его. Кроме того, судя по отчетам, через несколько месяцев он может дойти до того, что захватить президента или делает что-то столько масштабное и непредсказуемое. Мы не хотим объявлять приказ на его убийство, либо самостоятельно планировать устранение. Если не получится нейтрализовать сразу, ситуация может резко обостриться. Мы не можем быть уверены, что у него нет технологий работы с другими измерениями, и, как уже сказано раньше, он знает слишком много того, чего знать не должен. Какой проблемный персонаж. Было бы здорово, если бы его не стало, но тогда зачем все это? Он потряс бумагами. Все это похоже на какой-то фарс. Объявить героем под прикрытием, двойным агентом, официальным представителем. Я могу представить заголовки. Тебя уволит Ребекка, а потом и меня отправит в отпуск за подобный фарс. Это самые радикальные пункты, не обязательно действовать так резко, сказал доктор Мать. Нам нужна твоя помощь, Дэвид, и ты ключевая часть всего этого плана. Другие варианты менее удобные. Контесса все еще не построила надежного пути вокруг Джокера, но любые предполагаемые прогнозы указывают на немедленную эскалацию. Если он знает о нас, знает о них, что мы скрываем и от кого, все может полностью выйти из-под контроля. Не понимаю, но поверю на слово. Как скажете, дайте мне некоторое время для подготовки и сообщите, когда придет время. Эйдолон взял бумаги и встал. Еще есть что-то стоящее для обсуждения или я могу идти? Он хотел покинуть помещение не потому, что торопился приступить к миссии, а для того, чтобы покинуть неприятный для него разговор. «Нет, это все, что я хотела обсудить с тобой». Эйдолон кивнул темнокожей женщине в ответ и, буркнув команду, покинул помещение через прямоугольный портал. «Это действительно необходимо, я имею в виду, что у нас все еще есть преимущество первого удара. Я могла бы заняться им и решить проблему. У меня большой опыт переговоров. Боюсь, что здесь твой опыт и способности не помогут», сказала доктор-мать. «Его помощница, Пикси, парачеловек, и у нее какая-то мощная атакующая способность с возможностью создавать собственных клонов. Избегай боя с ней, как с Сибирью», сказала контесса, и героиня не могла не вспомнить разорванное на части тело героя и собственное ранение, лишившее ее глаза и оставившее на память шрам, вынудившее ее пользоваться полнолицевой маской. «Плохое воспоминание. Это немного осложняет ситуацию. Она может быть полезной. Тебе не стоит беспокоиться, если конфликта не будет. Пикси будет избегать боя и применения своей силы, даже при угрозе ее здоровью, но есть ряд ситуаций, когда это может измениться. Это нечетко, поэтому лучше избегать ненужного конфликта». Дэвид не выглядел счастливым взяться за эту работу. Он должен справиться. Даже если он окажется плохим дипломатом, все равно сильно поможет, ответила пророчица и, словно прислушавшись к чему-то, сказала: «Мне нужно идти. Дверь мне». Она покинула комнату так же, как и Эйдолон. «Это все еще авантюра, но рассчитываю, что она не перерастет в проблему». Александрия встала и аккуратно вышла из-за стола. «После Эйдолона, возможно, ты сможешь проявить свои дипломатические навыки, Александрия», сказала доктор Мати, также встала из-за стола. «Надеюсь, мне не придется. Дверь мне». Героиня вернулась обратно, откуда пришла. Доктор Мать прошла к дверям и вышла в коридор, который находился в другом измерении. Часть 85. «Привет, Кента, или мне лучше звать тебя Лунг? Долго же ты спал? А, похоже, что мой коктейльчик оказался забористее, чем я думал. Паралич вот-вот пройдет, так что не парься. Знаешь, сначала я думал тебя просто выкинуть. Ну, реально, ты бесполезен. Хотя в бою ты сохраняешь холодную голову, мозгов в ней не так уж чтобы достаточно, чтобы использовать то, что у тебя есть. Если бы не твое славное прошлое и история, я бы просто отдал бы тебя протекторату, чтобы они замариновали тебя в своей консервной банке под названием Бауманский центр, или короче, клетка. Начал с низов, повезло повстречаться с мисс Шляпкой, которая почти тебя убила, вместе с бандой, которая перешла дорогу не тем людям. На твое счастье, ты получил суперсилу, на твое несчастье, она оказалась бесполезной против нее, но тебя сочли потенциально полезным и оставили в живых. Это я к тому, чтобы ты не считал себя каким-то исключительным и понимал свое место в жизни. В Японии ты столкнулся с Левиафаном, который похерил значительный кусок острова и попутно сравнял с землей твою банду. После тебя захватили китайцы, и было увлекательное приключение в их тюрьме, откуда ты все-таки смог сбежать. Не уверен, была ли это чисто твоя заслуга или просто повезло. Так или иначе, ты быстро рванул от них в США, единственную серьезную державу на этой распадающейся планете, чтобы укрыться от врагов и начать все сначала. В Лос-Анджелесе Александрия наглядно показала, что это ее корова, которую она доит, поэтому ты собрал манатки и перебрался аж в Брактон-Бей. Успешно показал, что первый парень в городе, и начал объединять азиатские банды под своей пятой. Это могло бы стать началом чего-то интересного, но старого пса новым трюком не обучишь. Ты знаешь, что Александрия носит вольфрамовое нижнее белье, да и в целом в ее костюме металла больше, чем ткани. Она могла бы рассекать полуголой, как чудо-женщина, и никто ей слова не сказал бы, но она использует защитное снаряжение. Отчасти это потому, что она слишком сильна, но сил слишком много, и у них часто есть ограничения Монтона по принципу живое-неживое. Используй ты броню, даже примитивную, то пленить тебя было бы куда сложнее. А если бы умел бы использовать еще и оружие? К слову, Александрия знает до черта боевых искусств, помимо всего прочего, хотя и не пользуется оружием, к моему разочарованию. Лунг только водил глазами, сидя на стуле, увы, но комната была пуста и стерильна. Формально он продолжал спать, просто его галлюцинации наконец-то закончились, и я смог втянуть его в сон бессонницей. Ты не правитель, драконы никогда не правили. Нет историй, где дракон возглавляет свое королевство, только где копит богатство и воруют принцесс иногда. Твоя сила усиливает твою звериную натуру, или скорее раскрывает ее. Проблема в том, что она жадная сучка, которая не дает тебе крыльев и истинной силы, требуя боя и драки. С другой стороны, было бы немного скучно иметь кнопку «победить всех», чтобы потом столкнуться с противником, который сильнее тебя, и ты ничего не можешь с ним сделать в силовом противостоянии. Ой, прости, ты уже прошел эту фазу с Левиафаном, не так ли? Только не сделал правильных выводов. Ты трус, Кентай всегда им был. Как ты думаешь, почему ты получил силу оборотня? Ты отрицаешь себя, считаешь слабым и неспособным справиться с проблемами. Думаешь, что если бы ты был кем-то другим, могущественным драконом, возможно, тогда бы ничто не могло тебя остановить. Итак, вместо того, чтобы признать свои слабости, ты просто сбежал и закрыл на них глаза. Ты правишь при помощи страха, но что ты будешь сделать с тем, кто тебя не боится, кто сильнее тебя? Итак, ты просто сбежишь. Опять, так предсказуемо и скучно. И вот мы подходим к тому, что действительно важно, твое будущее. Ты можешь притворяться, что победитель по жизни и с твоей силой никто тебе не ровня, но в этом случае твоя судьба – вечный бег или консерва в клетке, полный психов и немногочисленных невинно осужденных, с мощными и опасными способностями в закрытом помещении, дай угадаю, там тебе не быть правителем и главным. Правитель из тебя тоже паршивый, ты можешь быть большим тираном и пугалом, но реально никто за тобой не хочет идти. Сколько лет прошло, и кто с тобой остался? Только Анили, но у него проблемы с мотивацией из-за злоупотребления его силой, поэтому он будет подчиняться сильному. Он следует за тобой потому, что привык к этому. Твое счастье, если подумать, верные подчиненные на дороге не валяются, но по сути, это все. Бакуда не в счет, она просто впечатлительная девчонка, которую довели до ручки, а после она получила силу, чтобы довести до ручки окружающих. Без тебя она начала бы взрывать всех вокруг и превращать в живые бомбы, вызвав огонь со всех сторон на себя. А если бы взорвала что-то достаточно мощное, то быстро бы обрушила бы на себя гнев триумвирата, если ее не сочли бы полезной, как тебя когда-то. Но знаешь, что, ты бесполезен. Твоя сила – это грубая физика, тебе придется стать размером с землю, чтобы сравняться по силе с губителем. При этом у этой твари будет преимущество в размерах, она сможет буквально бурить тебя изнутри, а ты просто будешь висеть в космосе и страдать. Против финального босса ты просто массовка и мясо, не способная ни на что. А вот Бакуда может, потенциально, что-то сделать губителю. Ее временные бомбы могут поймать тварь в ловушку на некоторое время. А ведь это не все, есть и другие эффекты. Думаешь, я про тебя забыла, Кента? Из-за его поля зрения вышла она, Контесса, такая же молодая, каким он помнил ее. Костюм тройка, галстук, шляпа Федора и бесстрастное лицо, словно холодная маска смерти. О, проняло мужика. Он даже сквозь паралич смог напрячь мускулы. Меня бы тоже проняло, если бы у меня не было слепого пятна, и эта дамочка вышла бы из-за поворота. Это как выруливающий из-за угла танк, только страшнее и неизбежнее. Ву-у-у, старый кошмар. Она ведь все еще жива и действительно может вспомнить про тебя. Образ Контессы испарился, словно от щелчка Таноса. У меня к тебе деловое предложение, от которого тебе не стоит отказываться, а после пытаться нарушить. Кайзер попробовал навязать свои правила игры и умер. Это не угроза, а просто предупреждение. Итак, мне нужен кто-то вроде тебя на время. Оплата щедрая, но условия строгие. О, я вижу, что ты не согласен. Привык к независимости и свободе, так я всегда могу тебя освободить на пороге протектората, доставлю прямо к офису Александрии. Как думаешь, ей потребуется один или два удара, чтобы вырубить тебя? Даже я справился меньше, чем за минуту, хотя ты был готов к драке по твоим мыслям, конечно. Я махнул рукой, и рядом появились полупрозрачные голограммы Лунга в разном обмундировании. Ты заложник стереотипов. Что поделать, ленивый путь не всегда самый правильный. В минимальном состоянии ты уже сильнее и быстрее тренированных людей. С некоторой практикой ты можешь стрелять из крупнокалиберного пулемета на весу. Ты также не боишься осколочных и пулевых ранений, по большей части. Регенерация достаточно мощная, чтобы игнорировать случайные раны и продолжать действовать. Другими словами, ты идеальная заготовка для главного героя боевика. Если ситуация зайдет так далеко, что оружие окажется бесполезно, ты все еще будешь способен трансформироваться или пустить в ход кулаки. Мимо прошли, словно на подиуме, разные вариации Лунга, увешанные разным оружием. Да-да, человек-оружие, суперсолдаты, ай-яй-яй, как плохо. Нехороший, я пытаюсь заставить тебя делать что-то там, но мы еще не перешли к самому вкусному. По щелчку пальца появились голограммы Лунга в силовой броне. Силовая броня, но без усиления. Глупость, не для тебя. При противостоянии паралюдям, тебе так или иначе придется вырасти в размерах. Обычно это непроизвольная реакция из-за того, что твоя сила решает, когда подбавить газку, отчасти потому, что у нее есть аспект козыря, и ты усиливаешься быстрее в бою с паралюдьми. Твой внутренний жар станет источником энергии для системы оружия. Ты сможешь фокусировать пламя в плазменные клинки, атаковать электричеством, использовать джетпак для полета или прыжков, либо иных внутренних систем, сам себе силовая установка. Зачем? Затем, что ты все еще будешь полуголым, но с горящими кулаками или объятый пламенем, но по сути не способный доминировать против группы паралюдей. Неформалы бы тебя уделали, как минимум, отбросили бы и сбежали. В этой броне, без шансов, защита от внешней среды, броня и встроенное оружие сфокусируют твои сильные стороны и прикроют слабые. Причем сама броня достаточно проста, чтобы ее можно было изготовить чуть ли не из подручных материалов. На правильных станках, конечно. Ну, от кнутов пора переходить к пряникам. Ты спросишь, зачем, ради чего тебе сотрудничать? Ну, тут все просто, ради того, что ты хотел. Власть, богатство, почитание и уважение. Страх врагов, конечно же, грозный правитель своего народа на вершине пирамиды. По его глазам, я понял, что он мне не верит. Как ты думаешь, сколько миров есть? Земля Бет, Земля Алиф, думаешь, что на этом все? Если ты считаешь, что очень нужен мне для каких-то моих планов, то ошибаешься. Мне просто жаль потраченного впустую потенциала. Я вздохнул. По сути, ты мог бы стать главным героем своей истории. Тут есть все задатки для этого, а еще возможность для реформации, кардиальных перемен. Ведь, по сути, ты просто третьесортный злодей. У тебя нет харизмы, которая бы привлекала общество. Ты терроризируешь своих и чужих, используешь страх, выставляешь себя пугалом, хотя встречался с настоящим пугалом в Японии, даже дважды. Побывал в плену, терпел лишения и пытки, смог сбежать и прибыл на новое место. Казало бы, хороший способ начать все сначала, переосмыслить свои действия, но ты пошел по протаренному пути. Это как наступить на грабли, а потом снова, и снова, и снова. Ну, последний шанс, Лунг, это мое предложение тебе. Хочешь править? Пожалуйста, но перед этим тебе придется побороться за свою страну, собрать людей и пробить путь на землю, что придется по вкусу. Если тебе нравится земля Бет, то можешь остаться тут, просто придется драться больше, чаще и работать усерднее. Ты слишком много говоришь. Что мне помешает кинуть тебя или тебе меня? Сделка есть сделка. Я соблюдаю правила, свои правила. Если кто-то их нарушает, значит, что он согласен на бесправные отношения. Я могу делать с ним все, что захочу. Обманывать, убивать, ставить опыты, превращать в киборга. Все просто, Лунг. То, какой ты сейчас, меня не устраивает. Я уберу тебя согласно общим правилам, позволив героям запрятать тебя в клетку. Либо ты поработаешь на общее благо. Да, под моим руководством, но я не буду стоять над душой или использовать как цепного пса. Есть миссия, план которого стоит придерживаться и правила, которые стоит соблюдать, а как ты будешь с ней справляться, это уже твоя личная заинтересованность. Я махнул рукой, и в воздухе появилась карта. В настоящее время в мире насчитывается более 500 000 паралюдей. Среди них всех есть ключевые экипы, чьи способности могут сильно помочь в обороне против губителей и восстановлении цивилизации. Их всех разделяют тысячи миль, разные языки и культуры. Что их объединяет? Это общее положение, они загнаны обществом в рамки по разным причинам. В среднем на каждые 10 тысяч человек приходится один парачеловек, но выдающиеся силы попадаются 1 на 1 000 000 и реже. Ты собрал свою банду численностью плюс-минус 150 000 человек, но в реале платили тебе меньше 100 тысяч косвенным способом, а прямым даже не наберется десятка тысяч человек. Суть в чем, чтобы люди признали тебя правителем, чтобы они платили налог тебе, работали на тебя. Средний парачеловек вряд ли способен завоевать 10 тысяч, сомнут. Но ты, человек-армия. В городской черте, где не используют ядерное оружие, ты способен свергать правительство. Как ты думаешь, в руках скольких человек находится большая часть богатств мира? Что если я скажу, что ты сможешь отнять их богатство себе. Я предлагаю простую схему завоевания мира. Тебе придется последовательно найти и завербовать нужных людей, убить, запугать или уничтожить некоторые объекты и вещи, завоевать несколько стран и провести реформы, договориться с соседями, а после, собрав ключевых паралюдей, создать неприступную крепость. У тебя не будет единой столицы или базы на это время, так как Симург или иной губитель обязательно явится, чтобы все испортить. Но план это предусматривает. И я помогу, конечно, так или иначе, но тебе за несколько лет предстоит сформировать новое движение паралюдей, во главе которого ты встанешь, а ты будешь стоять позади и отдавать приказы. Он фыркнул и повел плечами, проверяя моторику тела, все еще недостаточно координации, но он быстро поправлялся. Я, не дай бог, править кем-то, это головная боль и постоянная работа. Обычные политики идут во власть, чтобы пограбить или ради идей, но чаще ради денег, конечно. Итак, суть твоего движения будет проста. Богатство и власть паралюдей будут зависеть от благополучия и богатства общества. Ведь налоги – это постоянный приток финансирования для любых нужд. Вся собственность будет государственной или твоей, если ты хочешь, в любом случае ты сможешь единолично распоряжаться такими активами, о которых раньше и не мечтал. Естественно, что я предоставлю честных и беспристрастных помощников. Ты можешь позже найти своих, если сомневаешься в моей честности, в любом случае они тебе понадобятся. В остальном делай, что хочешь в рамках плана. Когда он будет завершен, у тебя будет собственная страна и народ, а ты будешь на вершине мира или очень близок к ней. И в чем твоя выгода? В том, что мир не развалится. Ты в курсе, что если не появятся новые губители, цивилизация пройдет точку невозврата через 30 лет, а полный распад случится через 50. Думаешь, что не доживешь? Уверен, с твоей силой ты можешь прожить сотни лет. Если тебе насрать, и ты волнуешься только о сегодняшнем дне, то забудь. Я скорее прикончу тебя, чем позволю действовать. Герои бесполезны, злодеи до смешного близоруки, бродяги мыслят прошлым, а мстители ничем не помогают. У тебя есть потенциал сделать что-то, оставить след в истории и войти в нее, стать живой легендой, а не страшилкой для азиатских детишек. Как думаешь, Кента, ты все еще будешь мыслить старыми категориями банды, сиюминутной выгодой террора или предпочтешь повысить собственный уровень, отказаться от такого заманчивого предложения? Что с моими людьми? В Брактонби, забудь о них, ты увидишься с ними через пару лет или уже никогда. Для всех остальных, ты пропал. Они заложники своего прошлого. У Бакуды свой путь, они ли тебе не понадобятся. Оставь мужика в покое, он и так своими телепортами стер себе личность, что ему потребуется реабилитация на годы вперед. Если ты хоть немного его уважаешь и заботишься о нем, то оставь в покое. Твой путь будет лежать в Африку, потом Британию, после Европа, Индонезия, Австралия, Корея, Россия, Япония, Индия, снова Африка. Раньше начнешь, быстрее закончишь. Отпусти прошлое и иди в будущее. Он лишь немного нахмурился, но не стал больше поднимать эту тему. Уверен, он думал, что я сумасшедший или кто-то, с кем лучше пока не спорить. По его мимике и телодвижениям было ясно, что он недоволен оказаться перед таким жестким ультиматумом. Его также должно было сбить с толку сама постановка вопроса. Он привык мыслить уличными, бандитскими понятиями, а также руководствоваться политикой страха. Я просто не подпадал под шаблоны. Уделал его в рукопашном бою, пусть и с помощью транквилизатора. Поставил его перед простым выбором. Тюрьма, из которой нельзя сбежать с кучкой фриков и отморозков, либо сомнительное дело под руководством мутного типа, меня, с неясными перспективами и отказом от всего, что он наработал за время своей деятельности в Брактон-Бей. У него не было выбора, кроме как согласиться или сделать вид, что согласен. Увы, но его согласие было точкой невозврата в любом случае, и было предрешено с самого начала. Ну, да, чуть-чуть смухлевал при помощи ткача судеб, но лишь затем, чтобы понять, смогу ли я вообще его уговорить согласиться или проще отправить бугая посылкой в клетку. Как проснешься, изучи предварительный план и проработай основы с андроидом-помощником. Не справишься с такой простой задачей и о должности правителя можешь забыть. Поросила еще не все, нужно и мозгами уметь работать. Я улыбнулся и помахал ручкой, давая виртуального пинка прочь из сна, чтобы он проснулся в нескольких километрах в замкнутой комнате, замурованной во льдах Антарктиды. План родился спонтанно, когда использовал совершенный разум. С Лунгом надо было что-то делать, но бросать в клетку было бы жаль, все-таки его таланты, можно сказать, были уникальны. Ну, сила исключительно полезна в конфликтах. Он как супергерой боевика мог биться чем дальше, тем сильнее, и его не смутили бы ни тяжелые раны, ни кровавая схватка с множеством противников. Но в бочке меда была ложка дегтя, сам Лунг. К счастью, либо несчастью, тут как посмотреть, это был не сериал «Пацаны», поэтому как супер он не был морально разложившимся дегенератом, человеческим мусором. Да, он был жесток и считал, что страх – лучший инструмент контроля толпы, но это была специфика его опыта. Его вырастили таким. Что тут говорить, если я сам предпочитаю свалить работу на кого-то другого и не очень люблю слишком углубляться во что-либо. Теперь дело оставалось за малым – разыграть приключенцев в лице героев и злодеев. В целом я показал им то, что хотел. Они увидели как минусы, так и плюсы. Показывать им общество трансгуманистов-кибернетиков мне уже не хотелось, думаю, что они были бы слишком пересыщены впечатлениями. Все-таки, по сути, уже вторые сутки на ногах и мозгу требовался отдых, даже от расслабляющих впечатлений. Ну, некоторые исключения присутствовали вроде мисс с милицией легенды, но остальным пригодился бы отдых, а мне небольшой перерыв, пока я работаю над проверкой будущего. Так что мягкое снотворное было введено в кровь и все люди заснули в своих креслах, а я наконец-то смог освободить слоты для других сил. Совершенный разум, все-таки не слабо дает по мозгам. Чистая ясность сознания и мысли сменились на привычный хаотично-ленивый бег и вспышки неуверенности и вопросов, на которые ранее были ясны ответы. Все-таки хорошо, что я не выбрал эту способность, как постоянную. Я мог только представить, как сильно я мог бы поехать кукухой на фоне всезнания и собственной гениальности. Думаю, что все тогда было бы совершенно иначе. Вероятно, не уверен. Как всегда, бессонница, казалось бы, равная по мощности совершенному разуму способности, то не давала так по мозгам, даже посреди города, не говоря уже о глуши. Ткач судеб, непредусмотрительность, ретроспектива. Вроде все было в порядке. Никто не спешил давать мне по шапке за все хорошее, что я учинил против всего плохого. Правда, было что-то странное по котлу. Александрия куда-то свалила, оставив заместителя и четкие инструкции на мой счет. Странно это, обычно все было куда менее строго. Идолана я также не мог найти, как всегда, так как он являлся слепым пятном, хотя его присутствие все-таки имело свое влияние и его можно было обнаружить косвенно по событиям. Это была туманная, размытая фигура. Обрывки разговоров и событий. Я проверял его, как самое очевидное и яркое слепое пятно, пытаясь найти способ противодействовать маскировке, но пока в лучшем случае мог только искать следы в прошлом, но не в будущем. Другие измерения, которые я еще не посетил, были вне досягаемости. Не уверен, почему, хотя в теории осколки должны способны ощущать и взаимодействовать с параллельными измерениями, а их полно. Больше всего, конечно, порадовал Лунг. Отчеты поросилы, прогнозы были очень даже теми, которые я хотел. Лунг определенно вцепится в шанс стать успешным варлордом во главе большого числа кипов. Предложенный план был довольно гибким, в меру простым и исчерпывающим, чтобы даже он мог сойти за прогрессивного завоевателя и героя. Тут ведь главное раскрутить тему, а дальше ему придется бежать впереди набирающего ход паровоза истории. Если Смирук не вмешается или Контесса, но я ставлю на Симург. То, что я задумал, идет вразрез с планом цикла по разъединению и раздору. Плюс построение нового интернационала должно стать палкой в колеса любым планам губителей и региональных сил. Лунг отличная персона, чтобы создать волны, а там посмотрим, может быть, он преуспеет. В худшем случае он скроет своей деятельностью другие вещи. Я встал со своего трона и размялся, пиковое состояние и иммунитет вымыли из тела усталости токсины, но все равно несколько часов в неподвижности было психологически дискомфортно. Так-так, пора переходить к заключительной части, дорогуши. Давайте, несите наших гостей в космический корабль. При помощи маяка и пространственного пузыря я открыл проход в подготовленный кинотеатр. Помещение выглядело как рубка космического корабля. Присутствовало большое панорамное окно с видом на Землю, sci-fi приборы управления и прочие вещи. Я не совсем подражал стилю «Звездного пути», но сделал его узнаваемым. Андроиды аккуратно переместили людей, кроме репликанта Оливии и моих клонов. «Эй, красотки, просыпайтесь, время для финала». Я разбудил реплики Оливии. «Что, уже все?» Они огляделись, зевая и потягиваясь. Да, я не стал затягивать шоу, тем более, что у нас еще полно работы на земле Алиф. Так что не теряемся, быстро собрались и цоп-цоп, нужно подготовить сцену. Мои клоны также проснулись и начали помогать в работе. Я же отправился на 15-минутный перекус, пока менял свои силы в очередной раз. Для финальной шутки, мне нужна была, пожалуй, только две силы. Контроль звука и контроль гравитации. Ну и протоколы, чтобы все сработало идеально. Наконец, все процедуры были завершены. Я закрыл пространственный проход в Антарктиду, надел космический шлем, аквариум, который также надели на других участников. Итак, время для финала, не хочу затягивать больше, да и все проснутся в разное время, а не когда мне нужно в этом случае, так что нужно будить всех одновременно в нужных условиях. Внутренняя часть рубки была достаточно просторной, чтобы вместить всех участников и предоставить каждому обзор на окно, высококачественный экран сверхвысокого разрешения, создающий реалистичный вид на Землю из космоса. Сам вид, к слову, был не графикой, а реальными кадрами, полученными при помощи малых субкосмических зондов, которые были телепортированы силой мерцания. Этакий дешевый способ доставить что-то на большую высоту. Экспериментально парасилы должны действовать на расстоянии минимум радиуса планеты, но на практике ничто не мешает растянуть канал связи дальше, кроме экономии энергии. Там вроде как квадратичная зависимость, и если бы не пропускная способность канала, я бы уже давно рискнул свалить на Марс или Венеру, чтобы проверить разные теории и гипотезы. К сожалению, но Луна – это самая дальняя, условно, практичная точка, до которой можно использовать парасилы без большого риска оказаться вне зоны действия сети. Для дальнего действия нужен ретранслятор, который я пока не представляю, как построить. Потенциально парасилы могут охватить всю Солнечную систему и даже соседние звезды. Во всяком случае, моя парасила так считает, но в этом случае это будет ярко, шумно. Это как врубить среди обычных местных радиостанций мощный передатчик, способный раскалить ионосферу планеты и вызвать погодные изменения. Гравитация позволит мне создать иллюзию невесомости, а контроль звука – реалистичный звук. В противном случае Триумф мог бы почувствовать, что я нагло дурю головы. Если установить космическую тишину вокруг, то он не должен сообразить, что что-то не так, а еще это будет полезно для создания реалистичной акустики происходящего. Все системы в норме, все готово для шоу, отчиталась Синтия. Замечательно, тогда, полагаю, пора начинать. Слышал, что вид Земли из космоса благотворно влияет на сознание человека и понимание того, что он живет на маленьком хрупком космическом шарике посреди пустоты, холода и жесткого излучения. Посмотрим, как это скажется на них. Боюсь, что не так, как ты хотел бы. Да ладно, это хорошая дружеская шутка, способ напомнить о том, что Симочка смотрит и бдит. Ну, знаешь, как озоновые дыры, о них всех знают, но по итогу всем плевать. Или загрязнение, или тысяча других вещей. Да, я в курсе, что люди не очень умные создания. Я смирилась с этим, тем более, что я не человек и лишена вышеупомянутых недостатков. И умеет в сарказм, ути мое золотце, просюсюкал я и серьезно продолжил, скажи мне, когда все проснутся. Я сел в кресло, пристегнулся и распространил невесомость на все помещение. Контроль звука отлично, внешние звуки полностью заглушены и подавлены в радиусе 50 метров, кроме тех, что внутри этого помещения. Изначально я думал симулировать запуск с Земли, но полет в космос занимает около 8-9 минут. С момента старта до невесомости, при этом перегрузки достигают 7G, семикратное увеличение веса на протяжении минут, для неподготовленного человека, а тут минимум половина присутствующих такие, это будет сродни пытке. Так что нахрен такой экстрим, у меня есть другой способ пощекотать нервы людям. Пробуждение через 30 секунд. Окей, я готов. Приглуши свет, я хочу, чтобы первое, что они видели, это Земля и летающие в невесомости безделушки. Ну и немного мигания лампочек на приборной панели. Большая часть освещения погасла, оставив прекрасный вид на Землю. Полное ощущение, что ты в космосе, если забыть про работающую парасилу, конечно, для остальных это должно быть в разы сильнее. Надеюсь, что команда дезинсекции расправилась со всеми насекомыми на сотни и сотни метров вокруг, будет досадно, если главная героиня скажет, что король-то голый. То есть в космосе копошатся какие-то земные букашки. Хаем, если что, я могу просто заглушить ее, 15 секунд до пробуждения. В теории Виста также может заметить, что что-то не так. Если ее пространственные чувства довольно велики, то она может понять, что что-то не так. Ну, мне бы выиграть хотя бы пару минут, и то хорошо. 5 секунд. В теории сплетница еще может заметить какие-то несостыковки и Красная Королева своими киберчувствами. Но не взлетать же в космос ради прикола, это слишком рискованно, хотя я мог бы использовать маяк, чтобы быстро всех эвакуировать, но это не отменяет необходимость построения на орбите реально действующей станции. Маленький кусочек краски способен разбить стекло космическому шаттлу, Симург может направить куда больший по размеру космический мусор, который не просто продырявит станцию, но попутно убьет кого-то не того, а то и меня вовсе. Так что, они проснулись, босс, напомнила мне в наушник Синтия. Хо-хо-хо, какой отличный вид, не так ли? Я повернулся в кресле. Я подумал, что это отличный способ познакомить всех присутствующих с тем, что Земля круглая и довольно маленькая планета, на которой мы все живем. Так что мы как на подводной лодке, с которой так просто не скрыться. Какого хрена? Мы в космосе. Ха-ха-ха, разве никто из вас не мечтал в детстве стать астронавтом? Смотрите, как круто, мечты сбываются, не так ли? Почти у каждого суперспособности, кто-то может сделать силовую броню, кто-то летает и суперсильный и прочный, а кто-то может сказать, что думает кто-то другой, даже не говоря о куче других вещей. Что такого удивительного в простом космическом полете? Разве силы действуют за пределами атмосферы? Спросила сплетница. Не все и не всегда. Все-таки Сфера успел построить базу на Луне, прежде чем Симург превратила его в манекена. Бедняга хотел строить купола биосферы, а его заставили построить жилую среду для самого себя. Предметы, незакрепленные и свободно летающие в воздухе, начали двигаться вбок, медленно падая на стену. Картинка с планетой качнулась и начала поворачиваться, пока я говорил. Я собрал вас здесь, чтобы объявить победителя. Ну, знаете, чтобы если кто-то расстроится, не стал буянить, все-таки шансы на выживание в космосе есть только у легенды, да может быть и гиды до падения в атмосферу и первые часы на орбите. Я много думал о том, кому же отдать победу, появилось легкое ускорение, а где-то далеко в космосе на горизонте появилась белая точка, которая медленно росла в размерах, но пока никто не обратил внимания. Пока. В целом, самым достойным кандидатом кажется Выверт, у него есть опыт, более или менее подходящая сила, связи и деньги. Но если бы мне нужны были самые подходящие, то и всего этого не потребовалось бы, не так ли? Так что ничего личного, но победитель точно не злодей с подземной базой в стиле Джеймса Бонда. Серьезно, с тем количеством денег, что ты потратил на это, можно было бы купить половину Империи 88 и параллельно построить небольшую крепость на поверхности Земли. Ускорение выросло, хотя и немного, все еще будучи ниже силы тяжести. Точка стала чуть больше и стала различима невооруженным взглядом. Герои, как протекторат, так и новая волна просто нет. Правила, принципы и полное отсутствие понимания того, что нужно делать. Конечно, вы отлично следуете правилам и хорошо выглядите, но этого как бы недостаточно. Хотя рассчитывал, что Панацея сможет отбросить свои принципы и зашоренность сознания, начав уже работать над чем-то реально продвинутым и нужным, вроде живых инструментов и техники, которая определенно пригодится, когда цивилизация развалится на части и вы даже телефон не сможете произвести, так как не будет ресурсов и вся логистика поставок будет нарушена, не говоря уже про то, что постепенно сами специалисты закончатся. «Эй, ребята, я одна вижу что-то странное за окном». Сила сплетницы наконец-то сложила пазл в нужную мне конфигурацию. Это так просто. Или она решила мне подыграть? Нет, вроде как выглядит действительно встревоженной. «Бакуда, какой бы умной ты себя ни считала, тебе слишком сложно будет найти команду людей, которые будут работать на тебя без страха. Так что извини, но нет, ускорение еще немного выросло». Теперь неладное заметили и остальные. Точка увеличилась в размерах, но все еще было сложно сказать, что это такое. Красная Королева, остальные, ну, было бы забавно посмотреть, как вы перестраиваете город, но боюсь, что в процессе наломаете немало дров, а политики затопчут вас, как стадо свиней, спешащих к единственному корыту с помоями. Фу, что за сравнение. Пикси сморщила носик. И что там за окном? Космос и Земля, очевидно. Нет, вон та белая штука. ХМ, может, спутник какой-то. В общем, о чем я хотел сказать по-настоящему. Давайте жить дружно. У всех вас есть слабые и сильные стороны. Никто из вас не сможет управлять городом, но вместе вам как раз должно хватить. 300 тысяч человек, почти стандартные 10 тысяч населения на одного парачеловека. Улучшайте уровень жизни и благосостояния, получайте с людей налоги, используйте свои силы действительно в полезной деятельности и не бойтесь думать головой, а не другим местом. Я достал из подлокотного кармана статуэтку в плаще. Это, конечно, не Оскар, но думаю, что что-то более ценное. Это электронный ключ. Каждый из вас получит по кусочку и только вместе он сможет активировать производственный комплекс. О, не нужно думать, что убив всех конкурентов, вы соберете весь ключ. Каждый ключ привязан к конкретному человеку, так что смухлевать не выйдет. Я погрозил пальцем с улыбкой, а до людей начало доходить, что они видят. Джокер, блять, посмотри назад, крикнула Пикси, тыкая пальчиком мне за спину. Не ругайся, что там такого важного может. Я повернулся. Ах, ты ж ебаный свет. За окном стремительно приближалась крохотная фигурка Симург. Где здесь педаль тормоза? Я вцепился в рычаги управления и начал лихорадочно тыкать по кнопкам и переключателям. Свет вспыхнул ярче, заиграла бравая музыка, включилась светомузыка. Ага, кажется, нашел. Всех дернуло в ремнях безопасности вперед, появилась низкая вибрация, отдающая по корпусу в пол. Когда я понизил частоты и ввел их в резонанс с некоторыми элементами корпуса, все еще гася любой ненужный звук, что создало ощущение, что реально включились двигатели и космический аппарат начал двигаться. Фух, все, теперь можете расслабить булки. Я обернулся. Мы ускоряемся с постоянной силой в 1.5G, так что еще немного и можете забыть о ЗИС, как о страшном сне, хе-хе-хе. Она не отдаляется. Чего? Серьезно? Какого хрена? Эта сучка должна дрыхнуть на орбите еще несколько месяцев. Твою ж, вектор тяги снова изменился, все помещение словно тряхнуло, послышался далекий гул и скрежет, после чего мы начали вращаться. Ну, возникло такое чувство, причем ускорение никуда не делось, поэтому люди ощущали реальное чувство вращения. Без протоколов было бы сложно смоделировать такое точное и выверенное использование контроля гравитации для создания реалистичной симуляции полета, а еще не выдать своими истинными эмоциями и мимикой, что все происходящее меня безумно веселит. У всех были такие лица, словно на экзамене отобрали последнюю шпаргалку, словно последний рейсовый автобус дальнего следования уже уехал, а их попуток только мусоровозы. Вот ведь, как знал, что нужно делать все самому. Купил по дешевке прогулочный шаттл, а надо было боевой крейсер. Где здесь вообще резервные системы и почему нет и, который всем управляет? Какой кретин делал этот аппарат? Я ругался, нагоняя паники и суеты, а с каждым поворотом Симург была все ближе и ближе. Теперь можно было разглядеть тоненькие лепестки ее крыльев и асимметрично расположенные крылья. Свет солнца как раз светил на нее, поэтому она очень хорошо отражала свет своей белоснежной кожей. Я в сердцах несколько раз стукнул по панели управления, отчего та погасла. Черт, ну, вот и все. Это были чудесные деньки, и хотя мы не особо ладили, признаюсь, это было честью знать всех вас. Я повернулся и увидел, как пара человек безуспешно пытается перерезать ножом ремни. Трещина освободилась сама и пыталась добраться до своей команды, чтобы помочь им. Григор смог растворить полосу ремня и стоял на своем кресле, пытаясь дотянуться до соседнего, в котором сидела Саламандра. Оружейник, конечно же, смог освободиться, как и большая часть новой волны, им здорово помогало то, что четверо из них могли летать, хотя их и мотало туда-сюда. Ой, да ладно, это бесполезно, сохраните хоть часть достоинства, я всплеснул руками, но тут последовал новый гравитационный рывок и вращение прекратилось. В лучшем духе фильма ужасов за окном застыла фигура губителя. Она мило улыбнулась собравшимся и легонько постучала по стеклу, что оно пошло трещинами, а сам корпус затрещал и стал сминаться. Так, пропустите женщин и детей к капсулам эвакуации. Я быстро расстегнул ремень, после чего вытащил из кресла Пикси, оттолкнувшись от кресла, полетел к большому шлюзу, над которым красным горело выход. Мои действия не остались незамеченными, и началась гонка к двери. Симург время от времени вращала помещение, отчего всех бросало туда-сюда, и все скатилось в окончательный бардак. Даже легенда не особо мог что-то сделать, а потом она начала петь, и нервы сдали окончательно. Легенда вошел в форму излома и рванул прочь, прямо сквозь материю просочился. А потом случилось странное, и кусок стены просто выломало и оторвало напрочь. «Какого хрена, Александрия, я тебя не звал на это шоу?» Сквозь дым и пыль проступила фигура в капюшоне с зеленой подсветкой и безликой маской. Похоже, что у нее выходной. Посмотрите, кто явился спасти нас. Симочка, помаши ручкой дяде Эйдолону. Симург на экране помахала ручкой и улыбнулась улыбкой Монализы. Детка, сваливаем через запасной выход. Я перехватил поудобнее Пикси и попытался свалить, пока все были отвлечены внезапно появившимся героем. Что здесь происходит? Эйдолон оглядел собравшихся. Я физически почувствовал чужие взгляды на своей спине. Хе-хе-хе, это был тест. Ура-ура, вы его все прошли. Поздравляю, я вернул гравитацию в норму и поставил Пикси на пол. Разве мы не молодцы? Давайте пожмем друг другу руки и скажем спасибо герою номер один. Эй, это отличная возможность взять автограф из его рук. Лично, не упустите свой шанс. Все были сбиты с толку. Легенда обратно просочился внутрь. Эй, мы все видели, как ты сбежал. Ты не участвуешь в праздничном банкете. Фу, позор быть таким. Он нас обманул. Снаружи доки, мы в Брактон-Бэй. На этот раз по-настоящему, сказал он. Так это не симуляция? С подозрением спросила Красная Королева, а после, видимо, вышла в сеть, судя по отсутствующему взгляду на пару секунд. Нет, мы действительно вернулись обратно. Часть 86. Так это все была симуляция? Но как, оружейник, как тот, кто имел на борту своей брони прогностическую программу, позволяющую предсказывать действия противника на основе симуляций, был самым заинтересованным. По сути, я только что сказал ему, что он, пионер электроники, столкнулся с результатом облачных вычислений, умопомрачительной мощью и технологией будущего. И это он, технарь, творец фантастических технологий и вещей. Так что да, он был в шоке и хотел хапнуть сервак себе, или хотя бы чертежи сервера. Когда у вас есть доступ к квантовым вычислениям, создавать симуляции реальности становится практически обыденной вещью. К слову, интересное замечание. В фильме «Матрица», если кто смотрел, Морфеус сравнивает человека с батарейкой, что глупости по факту ложь. Я постучал пальцем по виску. Реальная ценность находится здесь, это мозг. Живой квантовый компьютер, хотя и не самый оптимизированный, но все еще крайне производительный. И вот для его вычислительная мощность – это главный приоритет. Человек видит сны, и они могут быть крайне реалистичными, могут быть сумбурными и фантастичными, в любом случае они являются результатом работы мозга. Все, что нужно, это объединить спящих в одну сеть, как секрет фирмы, но думаю, что вариантов много. Только не нужно доставать из людей мозги или запихивать их в банки, хотя, как альтернатива смертной казни. Ладно, ладно, просто шучу, учитывая возможность триггера такого мозга, получившийся результат никого не обрадует. Мы сидели за банкетным столом. Слава небесам и высшим силам, мне удалось уболтать людей в течение 15 минут, худший монолог в истории, честно, но благодаря этому удалось заполучить силу блефа, а дальше это почти как гипноз. Несколько правильных слов, и мы прошли кушать и отдыхать от стресса. Даже Эйдолон, особенно Эйдолон, что он вообще тут забыл? Разве он не мистер горячая линия, которая реагирует на самые острые проблемы и вопросы? Почему я? Вроде как все было под контролем. Так, тех миров их не существует, все было обманом. Рыцарь, бедняга, он видел чужие эмоции, как настоящие, и не мог поверить, что все ложь. Ему было довольно весело общаться с И. Кто знает, я пожал плечами, но глупо считать себя исключительными. Единственная во вселенной планета с разумной формой жизни, боже, даже у меня нет такого эго, чтобы подумать о таком. А тут параллельные миры, бесчисленное множество. Паралюди, уникум, единственные и неповторимые, уверен, что нет. Это все еще не отвечает на вопрос «зачем?», проворчала Брандиш, так и не прикоснувшись к тарелке. Какая злая и принципиальная женщина. Или она обиделась за то, что ее убили, и то милое тату на ее руке. Ну, мне показалось, что это будет полезно. Ни слова там, ни красивые ролики и большие пачки купюр, а личное участие. Знаете, мы все знаем о бедных голодающих детях Африки и всем таком, но никому нет дела. Также мы все знаем о губителях и общей ситуации в мире, но также никто ничего не делает. Для меня вы все похожи на детей в песочнице. У каждого она своя. Где-то кого-то смыло наводнением, у кого-то украли весь песок, а кого-то вовсе засыпало. Но в целом, у вас все более или менее хорошо. Вы собираетесь защищать свою песочницу, либо отобрать песок соседа. Только вот никто не замечает, что самих песочниц и участников становится все меньше, как и песка. Вы на пороге катастрофы. Ты успела пожить в удовольствии, у тебя было детство и неплохая семья. Карьера тоже удалась, но у твоих детей и внуков, боюсь, что внуков может и не быть. О, так это был урок, и какой же вывод мы должны были сделать? Едко парировала она. В идеале, при появлении Симург, в космосе, на космическом корабле, вам нужно было объединить усилия. Барьер мог бы создать силовой пузырь с воздухом внутри, где были бы те, кто не мог летать сам. Снаружи остались бы самые мобильные члены и должны были бы попытаться увести остальных, а легенда при некоторой поддержке отвлечь Симург, параллельно уничтожив сам звездолет, чтобы не дать ей материал для создания Тинкертиха. Но в реале хватило бы того, чтобы вы все сплотились вместе. Выверт мог бы отсеять неудачные варианты и почерпнуть полезные вещи. Сплетница вполне могла бы просчитать возможность совершить посадку. Григор может генерировать химию из ничего, создать защитную пену или какой-то термический слой. В общем, что-то делать, а не дергаться кто куда. Второй мир – это утопия, вариант, где нет героев, злодеев, а есть люди, которые работают вместе и на себя одновременно. Под управлением и, конечно, и появился позже. Вначале была идея и группа единомышленников. Какая идея у вас? Открой свои лица, но продолжай играть в злодеев и героев. Что за наивный идеализм? Обычные преступники скрывают свою личность. Почему паралюди должны действовать иначе? И все могут знать, что злодей – злодей, но если нет доказательств, то суды бессильны. А пример канарейки вообще доказывает, что суды не работают. Ваше общество, за которое вы боретесь, нежизнеспособно и более того, его просто не существует. Что ты сделала после того, как реальность доказала тебе обратное, когда умерла Флёр? Продолжила бороться, переосмыслила свои убеждения, показательно покарала преступника. Ах, его убил злодей. Знаешь, Брандиш, за убийство человека даже не дают пожизненного заключения. Если преступник умен, он может убивать сотнями, чужими руками, своими руками, но суд ничего не сможет сделать. Если убийца во власти, его наградят, а само действие назовут героизмом. Я сужу по фактам, и они не в твою пользу и пользу общества. Итак, продолжать жить в больном организме, попытаться исцелить его или совершить побег, отбросить все больное и оздоровить себя, выбор за тобой. Земля Алиф не единственная, есть и другие. Панацея или группа технарей способна бороться с местными вариантами насморка или чумы, так что здесь нет препятствий. Свой собственный уголок мира и спокойствия, не так ли? Ты не был на нашем месте, чтобы так говорить, защитила сестру леди Фотон. Да-да, я циничный злодей, мы это уже поняли. Давайте что ли сменим тему, сегодня у нас особый гость. Тот, кто начинал с зари эры паралюдий, сильнейший козырь на планете. Герой номер один и просто скромный парень, Эйдолон. Уже четверть века, как он активно спасает людей по всему миру. Скоро будет юбилей, как он получил свои силы, не так ли? Может, стоит отметить, собраться, потусоваться вместе, вспомнить все хорошее, помянуть покойных. У меня нет на это времени. Правда, уже 25 лет, как нет времени. Я немного завидую тебе. Ты начал во времена, когда не было губителей, паралюдей было немного и хотя иногда встречались сильные кипы, ты все равно был на вершине. Никто не был тебе ровней, ты мог делать, что хочешь. Правительства всего мира боялись и жаждали тебя или твоих способностей. Ты мог делать то, что не мог никто другой. Единственная проблема, ты был один такой, не считая других членов Триумвирата. Золотые времена, я вздохнул. К слову о времени, сколько осталось всем присутствующим? Почему бы тебе не сказать, мало времени для чего? Если у тебя его мало, у других его вообще нет, может быть, всем пора бежать говорить последние слова близким людям? Ну, чтобы окончить жизнь без сожалений. Что ты такое несешь? Хочешь стравить нас с Эйдолоном? Выверт подал голос, ему надоело терпеть этот фарс или он решил, что хуже все равно не будет и можно принять участие, как-то повлиять. Может быть, он хочет стравить меня и Эйдолона? Ой, это было бы довольно легко. просто напомнить про третьего по силе пророка, которого ты хотел выбросить на свалку, и тебя бы похоронили в тот же месяц, который теперь неизвестно где, благодаря тебе же. Эх, хотелось бы картинно щелкнуть пальцами и пригласить ее в зал, но она сейчас на райском острове. Но спасибо, что признался, хотя у меня все равно есть видеозапись, которая скоро попадет в сеть. Все ваше приключение окажется в свободном доступе. Будет забавно посмотреть на реакцию людей. Ты. Но мы отклонились от темы. Я собрал вас всех, чтобы передать в совместное пользование город будущего или основу под него. Мощные распределенные, фабрикаторы полного цикла, роботы-помощники и дешевые универсальные технологии строительства с возможностью модернизации. Фактически это то, что может вырасти в то, что вы видели во второй симуляции. Место, где всего у всех в достатке и каждый занят полезным делом. Хотя вы можете превратить его во что-то другое, так как данный ключ, я поставил на стол статуэтку, дает право присутствующим общим голосованием вносить изменения. Этот мир, это общество, система, нежизнеспособны. Вы все это прекрасно знаете, каждый из вас хотел построить что-то лучшее. Я просто даю вам шанс осуществить свои мечты и амбиции. Я не собираюсь спасать всех и каждого, как и Эйдолон, я даже не хочу спасать этот или другой мир, но смотреть, как вы все умрете в хаосе и раздоре, просто невыносимо для моего нежного чувствительного сердца. Я смахнул несуществующую слезу. Герои, злодеи, все это не более чем ярлыки, навязанные вам сторонними людьми. Хотите облагодетельствовать всех? Пожалуйста. И все посчитает, рассчитает и поможет составить план действий. Хотите власти и богатства? Не проблема, все переменные учтены, действуй. Только учтите, что не договорившись друг с другом, ничего не получите. Протекторат ничему вас реально не учил и не помогал. Скорость бездарно использует свою силу и не имеет нормального оснащения. Из бесстрашного растят члена триумвирата, летающего танка. Стражи, просто смех и плач. Кит Вин все еще не выяснил свою специальность. Рыцаря не направили на курсы психологии. Виста и остальные играют на публику. Новая волна развалится при первой же серьезной угрозе, так как у них нет ни плана, ни стратегии командной работы. Выверт, если не убьется об сплетницу, рано или поздно напорится на другую проблему, так как будет бездарно расходовать любой актив, который попадет к нему в руки. Неформалы только выглядят командой, а на деле кучка людей по интересам, купленные за деньги. Цирк и другие одиночки в лучшем случае смогут остаться независимыми и заработать себе на кусок хлеба, но без тыла и прикрытия до первой серьезной угрозы. А дальше или сбегут, либо умрут. Команда трещины, ХМ, мои партнеры, но даже так они не лучшим образом подготовлены. Хотя у них есть командный дух и сплоченность, а также определенная репутация наемников, им недостает понимания масштабов. Так что у вас только один путь, или дружить и действовать заодно, как в сериале про дружбу, либо умереть поодиночке. Я не навязываю вам этот ключ от города или какой-то план действий. Мясник, бойня, губители, Нилбог, армия машин, падшие, пастор, за океаном три богохульства, спящий, китайская диктатура, пепельный зверь, может быть еще какие-то пока неявные угрозы С-класса. С самого появления паралюдей количество угроз лишь росло, думаете, их станет меньше? Никто не сказал и слова. Ладно, похоже, что я захожу слишком далеко. С силой блефа мои слова должны звучать как жуткое пророчество, это может ввергнуть неподготовленных людей в спираль паранойи и депрессии. Итак, хотя не существует готового рецепта решения любых проблем, я решил начать ход с чего-то. Брактон Бей, отличный старт. Минимальный контроль правительства, кучка безработных и людей, готовых работать на, скажем так, серую экономику. Почему бы и нет? Нужно только разобраться с местными бандами, что постоянно тянут одеяло на себя. Империя 88, богачи с нежизнеспособной идеологией, выброшенные из города. Ап, не думаю, что пара кипов станет проблемой без лунга и угрозы со стороны других банд для героев. Выверт, его подземная база больше не тайна, а все его контакты, компроматы, наемники, просто куча выброшенных на ветер денег. Герои протектората и новой волны, без злодеев, чем они вообще будут заниматься? Гонять мелких преступников? Так что я предлагаю реальное дело для всех и каждого, у кого есть амбиции и желание реализовать себя. Считайте меня меценатом и вторым пришествием Христа. Вот вам удочка, идите ловить рыбу сами. Я встал из-за стола. Если есть вопросы, Нексус и города, ответит на них. Больше мне нечего добавить к тому, что я уже много раз говорил. Можете радоваться, так как Брактон Бей больше меня не интересует.